сладкой песней и небом высоким. Тех, что слетели из далей далеких, под детский смех звон весенних дождей. Сегодня вятка обретает друзей, и стук сердец юностью окрыленных здесь собирает в Россию влюбленных своих сынов и своих дочерей. Зажжем в сердцах Прометеев огонь, и поднимаясь к Олимпу упрямо, познаем, в чем заключается соль загадок, тайн, знания океана. Так уже будет здесь честная борьба, и вновь сильнейший достигнет вершины. Хоть мир, конечно, спасет красота, но наши знания пускай служат миру. Познания наши мы все отдадим на благо Родины той, что воскреснет. И с вами будем стараться мы вместе, чтоб птицы пели над домом родным. Мы круг друзей за столом соберем, и век входя необузданно новый. На что угодно поспорить готовы, что все рекорды в науках побьем. Зажжем в сердцах Прометеев огонь, и поднимаясь к Олимпу упрямо, познаем, в чем заключается соль загадок, тайн, знания океана. Так лучше будет здесь честная борьба, и вновь сильнейший достигнет вершины. Хоть мир, конечно, спасет красота, но наши знания пускай служат миру. Так лучше будет здесь честная борьба, и вновь сильнейший достигнет вершины. Хоть мир, конечно, спасет красота, но наши знания пускай служат миру. Но наши знания пускай служат миру. Но наши знания пускай служат миру. Но наши знания пускай служат миру.